Глава 33. «Ренат, может, посмотрим что-нибудь или сыграем в приставку?» Я зашла в гостиную, откуда ретировалась после завтрака, обдумывая случившееся накануне и слова своего охранника, да так и провалилась в сон. А когда проснулась, поняла, что больше не хочу сидеть в одиночестве, и мне очень приятно общество угрюмого бородача. Кажется, я не вовремя. Я вздрогнула, услышав голос совершенно другого человека. Встретилась глазами с охранником, а затем медленно посмотрела туда, откуда раздался ответ. Барон стоял у окна, скрестив руки на груди, и прожигал меня темным взором. «Драга?» — кровь отхлынула от лица. Судя по его интонации и взгляду, он явно был недоволен, вот только я не понимала, чем. «Ты, вижу, не ждала меня», — сказал он спокойно, но от его равнодушия кожа покрылась мурашками. «Я не знала, когда ты приедешь. Не видела смысла лгать. Ты ушел, ничего не сказав. Поэтому ты решила переключиться на другого?» «Что?» Я удивленно посмотрела на него, а затем перевела взгляд на бородача, сохранявшего невозмутимый вид. «Мы просто общаемся. Ты бы предпочел, чтобы я сидела в заперти и ни с кем не разговаривала?» «А между вами только разговоры?» Он вопросительно приподнял бровь. «То есть ты считаешь, что человек, которого ты приставил меня охранять, может вот так мерзко предать тебя? Или что я сразу кинусь на шею другому?» Отчего-то мне стало обидно за Рената. Он не заслужил подобного отношения. «Свободен», — сказал барон охраннику, и тот без лишних слов покинул квартиру. Только дождавшись, пока за Ренатом закроется дверь, Драго вернул ко мне взгляд. «Значит, вы поладили?» — спросил он, исследуя меня внимательным взглядом. «Да», — сухо ответила я. Почему-то не решилась рассказать барону о том, насколько мне комфортно с охранником. Что-то подсказывало, что Драго не оценит этого и запросто может сменить Рената на кого-то другого, с кем я вряд ли найду общий язык. «Насколько хорошо?» Мужчина двинулся с места, медленно шагая мне навстречу. «Просто общаемся». Пожала я плечами, чувствуя, что любое мое слово может быть использовано против меня. «О чем?» Он остановился в нескольких шагах от меня. Драго давил своей энергетикой, пытаясь меня сломать, подчинить. «Ни о чем конкретном. Обычно о том, что готовить». Не выдержала и отвела глаза в сторону, но тут же вернула взор к практически черным радужкам мужчины. «Откуда тогда возникло предложение посмотреть вместе фильм?» Пока он не проявлял эмоций, удерживая руки в карманах брюк, но я ощущала идущие от него волны недовольства. Ему явно не понравилось то, что мы проводили время вместе. «Потому что мне скучно, Драго. Я должна себя чем-то занять. И Ренат помогал мне не сойти с ума». «Как именно?» Он сделал еще шаг, оказавшись всего в паре сантиметров от моего лица. «Как именно что?» Не совсем понимала, что именно он хочет от меня. «Как именно он помогал тебе не сойти с ума?» Я заметила, как раздуваются его ноздри и тяжело вздымается грудная клетка, и тогда меня осенило догадкой. «Ты что, ревнуешь?» Я непроизвольно улыбнулась, но, заметив, как сдвинулись его брови, тут же стерла улыбку с лица. «Не выдумывай то, чего нет», — Драго сказал холодно, но его взгляд выдавал совершенно иные эмоции. «Не ревнуешь?» Я набралась чуть больше смелости и обвела руками сильную шею. «Тогда к чему эти расспросы?» Поднялась на цыпочки, заглядывая ему в глаза. «Не нравится чувствовать себя дураком». В нос ударил аромат его парфюма, сквозь завесу которого пробивался запах горячей кожи. Лицо обдало обжигающим дыханием. Я провела пальцами по коротким волоскам от шеи вверх, к затылку, зарываясь пальцами в волосы и чувствуя, как тело мгновенно отозвалось на близость конкретно этого мужчины. Сердцебиение ускорилось, разогревая кровь, обжигающую вены. Соски затвердели, и между ног начало тянуть. «Я до сих пор не могу привыкнуть к виду твоего обнаженного тела. И ты думаешь, что я вот так легко смогу крутить одновременно с кем-то еще?» Вжалась грудью в твердый торс, желая соприкоснуться с этим мужчиной каждой клеточкой тела. Меня тянуло к нему, и отрицать это было бессмысленно. Драго молча смотрел на меня, и я почувствовала, как мне в живот из-под ширинки уперлась эрекция. Мысленно порадовалась тому, что и его тело реагирует на мою близость. У меня один мужчина. Провела носом по колючей щеке. И никого другого я не воспринимаю как сексуальный объект. Узнаю, что за моей спиной ты спишь с кем-то еще, и ты пожалеешь. Положил руки мне на ягодицы, вжимая в себя. Мне не нужен никто другой. Я не обману тебя. Терлась губами об уголки его рта. Но и ты не обманывай. Вместо ответа Драго сильнее впился пальцами в мои ягодицы и начал тереться лицом о мое. Зря тебя оставил себе. Скользил он руками вверх по моей спине. Почему? Я вытащила рубашку из его брюк, целуя твердую линию подбородка. Слишком быстро проникаешь под кожу. Я, не зная, как реагировать на эту фразу, продолжила покрывать сильную шею поцелуями и расстегивать рубашку. Отравляешь меня собой. И тебе это нравится? Не понимала, откуда во мне взялось столько смелости. Внезапно Драго подхватил меня на руки, так что я обвела его поясницу ногами. Нет, я это ненавижу. Он осматривал мое лицо поплывшим взглядом. Тогда оставь меня в покое. Стоило это произнести, как в горле встал ком. Не хочу. Тяжело сглотнул. Ведьма ты, кукла. И если ты сожжешь меня на костре, то и сам сгоришь вместе со мной. Прошептала я и провела языком по его нижней губе, втягивая ее. Уже горю. Прошептал он, прежде чем наброситься на мой рот.